Сморозно-эссенденситтезрингвейдор. Коллекция ужасов Альфреда Хичкока. Рэй Брэдбери. Октябрьская игра. Он вложил в пистолет ящик стола и запер его. Нет, так не пойдет. Так Луиза не будет мучиться. Она умрет сразу. Все закончится быстро, ей не придется страдать. Страдания обязательно должны быть долгими. Но как продлить их? Как заставить ее страдать? Как? Человек, стоявший в спальне перед зеркалом, аккуратно застегнул запонки. Он медлил, вслушиваясь в голоса детей, которые носились по улице возле двухэтажного дома, как стайка мышат, как опавшие листья, взметенные ветром. Детские голоса выкрикивали число, сегодняшнюю дату. Стоял последний день октября, тот самый, когда надевают белые, словно кость маски, вырезают страшилы с тыквы, и повсюду пахнет горелым свечным воском. Нет, все было неправильно с самого начала, и октябрь ничем не помог. Стало еще хуже. Мужчина поправил черный галстук-бабочку. Если бы сейчас была весна, он величаво и бесстрастно кивнул отражение в зеркале, тогда бы еще была бы какая-то возможность. Но сегодня мир пылал, превращаясь в руины. Ни весенней зелени, ни свежести, ни надежд. Кто-то пробежал по коридору. «Мэриан», — прошептал он, — «моя малышка». Тихая девочка для своих 8 лет. Никогда ни одного лишнего слова. Только сияющие серые глаза и маленький удивленный рот. Дочь весь вечер сновала из дома на улицу и обратно. Примеряла новые маски. Спрашивала, какая из них самая страшная, самая ужасная. Наконец оба они остановились на череп. «Чистая жуть. Увидишь, заикой останешься». Он заметил, какой долгий и задумчивый взгляд у его отражения в зеркале. Он никогда не любил октябрь. С того самого дня, много лет назад, когда лежал перед домом своей бабушки, зарывшись в осенние листья, прислушивался к ветру, вглядывался в обнаженные деревья. Эта картина всегда вызывала у него слезы. Та тоска возвращалась к нему каждый год осенью и уходила весной. Но сегодня было иначе. Ему казалось, что наступившая осень продлится еще 1 000 000 лет, и весна не наступит никогда. Весь вечер он незаметно плакал. Нет, из глаз его не выкатилось ни слезинки. Они рождались где-то в глубине его существа и текли там беспрестанно. Деловитый жужжащий дом был полон запахом сластей. Луиза выставила засахаренные яблоки и кувшины с пуншем. Яблоки были подвешены к каждой двери, а высушенные изрезанные тыквы выглядывали в каждое окошко. В центре гостиной стояли наполненная водой ванна и мешок с яблоками. Все было готово, оставалось лишь дождаться разыгравшихся детей. Тогда начнут исчезать яблоки, подвешенные сласти запрыгают в дверях. Улетучатся конфеты и пироги, а в комнатах и коридорах зазвучат испуганные восторженные крики. Дом молчал, готовый к приему гостей. Луиза умудрялась находиться во всех комнатах одновременно, кроме той, где сейчас стоял он. Этим словно она говорила ему: «Майк, посмотри, сколько у меня дел. Как только ты появляешься рядом, у меня сразу же находится дело в другой комнате. Посмотри, как я ношусь по дому». Немного поиграл с ней в эту скучную детскую игру. Когда Луиза была в кухне, он вошел и попросил воды. Он еще пил, когда она вдруг подпрыгнула, словно прозрачная крышечка на горшочке с кипящей карамелью, и, выпалив «Ах да, я забыла зажечь свечки в тыквах», отправилась наделять тыквенные головы лучистыми улыбками. Он с усмешкой пошел за ней. «Мне нужна моя трубка». «Ох, я забыла про сидр», тут же вскричала она, перебегая в столовую. «Я пригляжу за сидром», — сказал он. Но едва он оказался рядом, Луиза бросилась в ванну и заперлась там. Он остановился под дверью со странным и бессмысленным смешком. Трубка остывала в зубах. Он устал от игры, но упрямо проторчал там еще 5 минут. Из ванной не доносилось ни звука. Он терпеливо ждал. Не хотел доставить ей радость, показав, что разозлился. А потом внезапно повернулся на каблуках и, весело насвистывая, направился вверх по лестнице. Он притаился на верхнем пролете. Наконец тихо щелкнула задвижка. Луиза выскользнула из ванны, и жизнь вновь закипела. Так оживают джунгли, когда миновала буря, и антилопа возвращается к своему ручью. В спальне он поправил галстук и облачился в темный пиджак. коридоре послышался мышиный шорох, и в дверях появилась Мэриан, все еще в маске черепи. «Как я выгляжу, папа?» «Отлично!»